13. Маяк. Загнанный волк. Я это сделал. Он набрал полные легкие горячего, пропитанного металлом воздуха. Вдох обжигал, но альтернатива была хуже. В голове стучало, и казалось, будто кто-то вдавливает ему в левый глаз стальную иголку. Грудь болела, и казалось, что кто-то вдавливает в нее что-то существенно крупнее иглы. «Вставай!» — раздался голос. Граэль Нактуа кивнул, хотя от этого движения иголка вошла еще глубже в мозг. «Вставай!» — повторил Эзекиль Абаддон. Нактуа открыл глаза. Имперский опорный пункт. Внутреннее пространство выжжено и разрушено. Это сделал я. Был десантный штурм, и я убивал талаксов. Он не думал, что разбитый командный центр заполнен отделением глянцево-черных терминаторов. На тактических пластинах их темных доспехов плясали коронные разряды. Нактуа чувствовал ледяной металлический привкус от телепортационной вспышки. «Так маяк сработал», — выговорил он. «Практически единственное, что ты сделал как надо», — сказал Абаддон, раздавая своим воинам указания на внутреннем хтонийском жаргоне. «Юстерианцы здесь, и имперский фронт уже опрокидывается». Нактуа перекатился на бок. Он взмок от усилий, с которыми приходилось втягивать воздух. Он поднялся, от напряжения его едва не стошнило. В конце концов, выпрямившись, но не твердо стоя на ногах, Нактуа немедленно понял, в чем проблема. Ему уничтожили сердце. Умирающая женщина, офицер. Ее пистолет был чем-то большим, нежели просто лаз-пистолетом. Чем-то существенно большим, нежели просто лаз-пистолетом. Он глянул вниз и увидел аккуратное, прижженное отверстие в нагруднике и груди. Он знал, что если бы подобрал засевшую в ноге арматуру, то без усилий мог бы просунуть ее сквозь дыру в груди и спине. «Она меня подстрелила», — произнес он. «Эта стерва меня подстрелила». «Насколько я слышал, ты ей сам позволил», — сказал первый капитан, качая головой. «Глупо, я отстаю от графика. И теперь Кибра, скорее всего, опрокинет свой фланг первым». Нактуа поискал умирающую женщину, но та была уже мертва. Ее голова лежала на плече под неестественным углом, поскольку это было все, что от нее осталось после попадания массы реактивных зарядов в грудь. «Ты легко отделалась», — сказал он. Абаддон схватил Нактуа за наплечник и развернул. Терминаторский доспех первого капитана давал ему преимущество в росте на голову. Нактуа посмотрел снизу вверх в глаза, которые напоминали глаза волка на охоте, чья добыча грозит ускользнуть. «Верни своих людей обратно в бой», — произнес Абаддон, — «иначе я закончу то, что она начала». «Да, первый капитан», — ответил Нактуа. Рыцари устремились к магистру войны, и Ревен еще никогда не чувствовал себя столь уверенным и справедливым, предвкушая убийство. Его руки пылали от готовности стаберных пушек и трескучих энергетических петель кнута. Воины, стремившиеся к славе еще до того, как бич погибели стал принадлежать ему, кричали на него, подавляя чувства своими раскатистыми боевыми кличами. Он слышал их голоса, хор бессловесной ярости. Никто из них никогда не совершал столь великого убийства, и каждому хотелось ощутить то, что ощущал Ревен. Он направлял их умения и силу, пользовался ими. Бич погибели был острием клинка. Его копье было нацелено в сердце магистру войны. Эгелик и Бенон держались вплотную по бокам, головы опущены, ионные щиты выставлены перед сердцами. Цепные клинки-жнецы отведены назад для удара. Он разразился диким хохотом. Он был имперским командующим. Ему принадлежало право первого убийства. И каким обещало стать это убийство? Гора окружили воины, броня которых казалась горящей. Но странное зрелище не замедлило Ревена. Сенсориум сообщил, что другие воины направляются спасти своего предводителя. Они опоздают. Он сжал кулак и с наплечной установки ударил пылающий поток высокоэнергетичных лазеров. Четверых черных воинов практически испепелило. Лендрейдер разрезало надвое. Гор поднялся на ноги, и хотя на нем и был шлем, Ревен мог вообразить страх в его глазах. Бич погибели щелкнул кнутом, и магистра войны швырнула на разбитый лендрейдер. Он силился встать, а на его плечах и груди вспыхнули лиловые дуги молний. Плавающие перекрестья прицела Ревена сошлись на янтарном оке на груди магистра войны. «Попался!» — произнес Ревен, дав волю яростной мощи оружия, которое берег для этого мгновения — термального копья. Стремительные копья раскаленного как солнце света обвили Луперкаля. Но когда Оксимант проморгался, отогнав кружащие остаточные образы, то увидел вокруг своего господина и повелителя лишь тьму. Луперки прильнули к магистру войны, словно фанатики, которые умоляют возносящегося бога остаться. Они завыли, и Оксимант почувствовал, что дневной жар пропал. Время замедлилось, не так, как до этой поры бывало в пылу боя. Совсем не так, в сущности, оно не столько замедлилось, сколько остановилось. Мир стал неподвластен времени, как будто оно никогда здесь не существовало. Не должно было и не могло существовать. Галактики могли бы возникнуть в круговороте, дойти в своем вращении до исчезновения, и это бы произошло в одно мгновение ока. Мясная муха могла бы взмахнуть крыльями, и на завершение движения ушла бы вечность. Это исходило от четверых воинов, окруживших магистра войны, словно они черпали его из некоего бездонного источника внутри себя. Или же какая-то ужасная сила тянулась сквозь них, позволяя толике своего мира просочиться в этот. Стрелы убийственной энергии из орудий рыцаря вошли в луперков и исчезли. Они оказались поглощены, будто двойное пламя стало темными окнами в иное царство бытия. А затем все кончилось, и Оксимант пошатнулся, когда ход времени догнал его, а мир мгновенно вернулся в фокус. Он оперся на щит, сердце работало с натугой, словно оказалось в плену кожи, которая была ему слишком мала. «Что?» Это было все, что он успел сказать, прежде чем луперки разорвали объятия вокруг магистра войны. К доспеху Луперкаля липли ручейки черного пламени, но он был жив. Рыцарь, возглавлявший атаку, замешкался, ошеломленный тем, что цель не погибла. Его орудия поднялись исправить эту ошибку, но секундная пауза уже лишила его единственного преимущества. И лишь эта секунда и требовалась гору.